Многое лето, многое лето, вознесли 9 басов знаменитого хора Толмашевского. Многое лето, многое лето, разнесли хрустальные дисконты. Многое, многое, многое, рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хор. Бач-бач, сам Петлюра! Бач, Иван! У, дурень, Петлюра уже на площади! Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, смешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора. Но сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным тройным слоем. В бездне качалась душная тысячеголовая волна, и над ней плыл, раскаляясь, пот и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых лампад на цепях. Тяжкая завеса серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и закрывала резные, витые, векового металла, темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в паникадиллах потрескивали, колыхались, тянули дымной ниткой вверх. Им не хватало воздуха. В пределе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарских дверей по гранитным и стертым плитам сыпались золотые ризы, взмахивали арарии, лезли из круглых картонок фиолетовые камелавки. Со стен, качаясь, снимались хоругви. Страшный бас протодиакона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем утонула в толпе, потом вынесла вверх один рукав ватной рясы. Другой взмахивали клетчатые платки и свивались в жгуты. «Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите, мороз лют, и позвольте я вам помогу!» Хоругви кланялись в дверях, как побежденные знамена. Плыли коричневые лики и таинственные золотые слова. Хвосты мело по полу. «Посторонитесь!» «Батюшки, куда ж?» «Манька, задавят!» «О ком же?» Бас-шепот Украинской Народной Республики. «А черт ее знает!» Шепот. «Кто не поп, тот батька!» «Осторожно!» «Многое лето!» — зазвенел, разнесся по всему собору хор. Толстый багровый Толмашевский угасил восковую жидкую свечу и камертон засунул в карман. Хор в коричневых до пят костюмах, с золотыми позументами, колыша белобрысыми, словно лысыми головенками дисконтов, качаясь кадыками, лошадиными головами басов, потек с темных мрачных хор. Лавинами из всех пролетов, густея, давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ. Из предела выплывали стихари, обвязанные словно от зубной боли, головы с растерянными глазами, фиолетовые, игрушечные, картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами искрящую митру, плыл, семеня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные. Тряслась бороденка. «Крестный ход будет! Вали, Митька! Тише вы, куда лезете, попов подавите! Туда им и дорога, православные! Ребенка задавили!» «Ничего не понимаю! Як вы не понимаете, чтоб вы шли до дому, то тут вам робить нема чего! Кошелек вырезали! Позвольте, они же социалисты, так ли я говорю? Причем же здесь попы? Выбачайте! Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслужат! Тут бы сейчас на базар да по жидовским лавкам ударить в самый раз! Я на вашей мове не размовляю! Душат женщину! Женщину душат! Га-га!» Из боковых заколонных пространств, с хор, со ступени на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шелохнуться, тащила к дверям, вертела. Коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках на старых фресках на стенах. Через все проходы в шорохе гуле несло полузадушенную, опьяненную углекислотой, дымом и ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с черными кашне работали сосредоточенно, тяжело продвигая в слипшихся комках человеческого давленого мяса ученые виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шептала, шуршала толпа. «Господи, Боже мой! Иисусе Христе, Царица Небесная, Матушка! И не рад, что пошел! Что ж это делается? Чтоб тебя, сволочь, раздавила! Часы, голубчики, серебряные часы, братцы родные, вчера купил! От литургиса ли? Можно сказать! На каком же языке служили отцы родные, не пойму я! На божественном, тетка! От строго забороню, чтоб не было больше московской мови!» «Что ж это, позвольте, как же? Уж и на православном родном языке говорить не разрешается! С корнями серьги вывернули, полуха оборвали! Большевика держите, казаки! Шпион! Большевицкий шпион! Це вам не Россия, добродию! Ох, Боже мой, с хвостами! Глянь, в галунах, Маруся! Дурно мне! Дурно женщине! Всем, матушка, дурно! Всему народу чрезвычайно плохо! Глаз, глаз выдушите, не напирайте! Что вы взбесились, анафемы? Едь в Россию, едь с Украины! Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды, помните, бывало в 20-е праздники? Эх-хо-хо! Николая вам кровавого давай! Мы знаем, мы все знаем, какие мысли у вас в голове находятся! Отстаньте от меня, ради Христа, я вас не трогаю! Господи, хоть бы выход скорей, воздуху живого глотнуть! «Не дойду, помру!» Через главный выход напором перла и выпихивала толпу, вертела, бросала, роняли шапки, гудели, крестились. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел серебряный с золотом крестный задавленный и ошалевший ход с хором. Золотые пятна плыли в черном месиве, торчали камелавки и митры, хоругви. Наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и плыли торчком. Был сильный мороз. Город курился дымом. Соборный двор, топтанный тысячами ног, звонко, непрерывно хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе, поднималась к колокольне. Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную вопящую кутерьму. Маленькие колокола тявкали, заливаясь без ладу и складу в перебой, точно сатана влез на колокольню. Сам дьявол в рясе и забавляясь поднимал гвалт. В черные прорези многоэтажной колокольни, встречавшей некогда тревожным звоном косых татар, видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Мороз хрустел, курился, расправляло, отпускало душу на покаяние, и черным-черно разливался по соборному двору народушка. С обнаженными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сели рядом по-турецки вдоль каменной дорожки, ведущей в великий пролет старософийской колокольни, и пели гнусавыми голосами. Слепцы и лирники тянули за душу отчаянную песню о страшном суде, и лежали донышком к низу рваные картузы, и падали, как листья, засаленные карбованцы, и глядели из картузов трепанные гривны. Ой, когда конец века и скончается! А тогда страшный суд приближается! Страшные, щиплющие сердце звуки пели с хрустящей земли гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками. «Братьки и сестрички, обратите внимание на убожество мое! Подайте Христа ради, что милость ваша будет! Бегите на площадь, Федосей Петрович, а то опоздаем, молебен будет! Крестный ход! Молебствие, дарование, победы и одоление революционному оружию народной украинской армии! Помилуйте, какие же победы и одоления? Победили уже? Еще побеждать будут! Поход будет! Куды поход? На Москву! На какую Москву? На самую обыкновенную! Руки короткие! Як вы казали? Повторить, як вы казали! Хлопцы, слухайте, что он казал! Ничего я не говорил! Держи, держи его, вора, держи! Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем, Петлюра, говорят, на площади, Петлюру смотреть! «Дура! Петлюра в соборе! Сама ты дура! Он на белом коне, говорят, едет! Слава Петлюре! Украинской народной республике слава!» «Дон, дон, дон! Дон, дон, дон! Тирли-тирли-бом! Дом, бом, бом!» Бесились колокола. «Воззрите на сироток, православные граждане, добрые люди, слепому, убогому!» Черный с обшитой кожей задом, как ломанный жук, цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез безногий между ног. Калеки, убогие, выставляли язвы на посиневших голенях. Трясли головами, якобы в тике и параличе. Закатывали белесые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще проклятые лиры. «Вернися, сиротка, далекий свит найдешь!» Косматые трясущиеся старухи с клюками совали вперед иссохшие пергаментные руки, выли. «Красавец писаный, дай тебе Бог здоровечка! Барыня, пожалей старуху, сироту несчастную! Голубчики милые, Господь Бог не оставит вас!» Солопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах с ушами, мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами кокард, пожилые женщины с выпеченным мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветного верха синего, красного, зеленого, малинового с галуном, золотыми и серебряными, с кистями, с золотыми с углов гроба, черным морем разливались по соборному двору, а двери собора все источали, и источали новые волны. На воздухе воспрянул духом, глотнул силы крестный ход, перестроился, потянулся, и поплыли в стройном чине и порядке обнаженные головы в клетчатых платках, митры и камелавки, буйные гривы дьяконов, скуфьи монахов, острые кресты на золоченых древках, хоругви Христа Спасителей Божьей Матери с младенцем, и поплыли разрезные, кованные, золотые, малиновые, писанные славянской вязью хвостатые полотнища. То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые мутные реки текут по старым улицам, то сила Петлюры несметная на площадь Старой Софии идет на парад. Первой, взорвав мороз ревом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия. В синих жупанах, в смушковых, лихо заломанных шапках с синими верхами шли галичане. Два двуцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецкие гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое, сукно. За первым батальоном валили черные в длинных халатах, опоясанных ремнями и в тазах на головах, и коричневая заросль штыков колючей тучи лезла на парад. Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов, шли курени гайдамаков, пеших, курень за куренем, и высоко танцуя в просветах батальонов ехали в седлах бравые полковые, куренные и ротные командиры, удалые марши, победные, ревущие, выли золотом в цветной реке. За пешим строем, облегченной рысью, мелко прыгая в седлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищенного народа мятые заломленные папахи с синими, зелеными и красными шлыками с золотыми кисточками. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя и рвались вперед от трубного воя кони командиров и трубачей. Толстый, веселый, как шар, Балбатун катил впереди куреня, подставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя мундштук, роняя пену, поднималась на дыбы и то и дело встряхивала шестипудового балбатуна и гремела, хлопая ножнами, кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник крутые нервные бока. «Бо старшины с нами! С нами, як с братами!» Разливаясь на рыси, пели и прыгали лихие гайдамаки и трепались цветные оселедцы. Трепля простреленным желто-блакитным знаменем, гремя гармоникой, прокатил полк черного остроусова на громадной лошади полковника козыря лепешки. Был полковник мрачен и косил глазом и хлестал по крупу жеребца плетью. Было отчего сердиться полковнику. Побили найтурсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие козырины взводы. И шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй. За козырем пришел лихой, никем не битый черноморский конный курень имени гетмана Мазепы. Имя славного гетмана, едва не погубившего императора Петра под Полтавой, с золотистыми буквами сверкало на голубом шелке. Народ тучи обмывал серые и желтые стены домов. Народ выпирал и лез на тумбы. Мальчишки карабкались на фонари, сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали «Ура! Ура! Слава! Слава!» — кричали с тротуаров. Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стеклах. Извозчики, балансируя, лезли на козла саней, взмахивая кнутами. «От оказал и банды! От тебе и банды! Ура! Слава! Слава Петлюри! Слава нашему батьку! Ура!» «Маня, глянь, глянь, сам Петлюра, глянь, на серой, какой красавец!» «Шо вы, мадам, це полковник! Ах, неужели, а где же Петлюра?» «Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы». «Шо вы, добродию, сдурели? Яких послов?» «Петлюра, Петр Васильевич, говорят шепотом, в Париже, а, видали? Вот вам и банды, миллион войску!» «Где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть!» «Петлюра, сударыня, сейчас на площади принимает народ. Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза». «Якому президенту? Чего вы добродю распространяете провокацию?» «Берлинскому президенту по случаю республики. Видали, видали, яки важны. Винт по Рыльскому переулку проехал у кареты 6 лошадей. «Виноват, разве они в архиереев верят?» «Я не кажу, верят, не верят, кажу, проехал и больше ничего. Сами истолкуйте факт. Факт тот, что попы служат сейчас с попами крепче. Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра!» Гремели страшные тяжкие колеса, тарахтели ящики. За 10 конными куренями шла лентами бесконечная артиллерия. Везли тупые, толстые мортиры. Катились тонкие гаубицы, сидела прислуга на ящиках, веселая, кормленная, победная. Чинно и мирно ехали ездовые, шли, напрягаясь, вытягиваясь, 6-дюймовые. Сытые кони, крепкие, круто крупные и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко громыхала конно-горная легкая, и пушечки подпрыгивали, окруженные бравыми всадниками. «Эх, эх, вот тебе и 15 тысяч! Что же это наврали нам? 15, бандит, разложение! Господи, не сочтешь! Еще батарея, еще, еще!» Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос в воротник студенческой шинели, влез, наконец, в нишу в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно: «Держитесь за меня, панычу, а я за кирпич, а то завалимся!» «Спасибо!» — уныло просопел Николка в заиндевевшем воротнике. «Я вот за крюк буду!» «Где ж сам Петлюра?» — болтала словоохотливая бабенка. «Ой, хочу побачить Петлюру! Кажуть, він красавец неописуемый!» «Да!» — промычал Николка неопределенно в барашковом мехе. «Неописуемый! Еще батарея, вот черт, ну, теперь я понимаю». «Вин на автомобиле, кажется, проехав тут, вы не бачили?» «Он в Виннице», — гробовым и сухим голосом ответил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальцами. «Какого черта я валенки не надел? Вот мороз, «Бач, бач, Петлюра!» «Та який Петлюра? Це начальник варти! Петлюра має резиденцію в Білій церкві! Тепер Біла церков буде столицей!» «А в город они разве не придут, позвольте вас спросить?» «Придут своевременно! Так, так, так!» Ляск, ляск, ляск! Глухие раскаты турецких барабанов неслись с площади Софии, а по улице уже ползли, грозя пулеметами из амбразур, колыша тяжелыми башнями четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих пор не убранный и совсем уже не румяный, а грязно-восковой неподвижный Страшкевич на Печорске, в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страшкевича была дырочка, другая запекшаяся за ухом. Босые ноги энтузиаста торчали из-под снега и глядел остекленевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь кленовые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке ни живой души, да и на улице редко кто показывался. Музыка сюда не достигала от старой Софии, поэтому лицо энтузиаста было совершенно спокойно. Броневики, гудя, разламывая толпу, уплыли в поток туда, где сидел Богдан Хмельницкий, и булавой, чернее на небе, указывал на северо-восток. Колокол еще плыл густейшей масляной волной по снежным холмам и кровлям города, и бухал, бухал барабан в гуще, и лезли остервеневшие от радостного возбуждения мальчишки к копытам черного Богдана. А по улицам уже гремели грузовики, скрипя цепями, и ехали на площадках в украинских кожуках, из-под которых торчали разноцветные плахты. Ехали со соломенными венками на головах девушки и хлопцы в синих шароварах под кожухами. Пели стройно и слабо. А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем: «Ой, лышечка!» — кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый. «Я знаю! Тримай их! Офицеры, офицеры, офицеры! Я их бачу в погонах!» Во взводе 10-го куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо спешились хлопцы. Врезались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины, слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан Плешко. «Я не офицер! Ничего подобного! Ничего подобного! Что вы! Я служащий в банке!» Хватили с ним рядом кого-то, тот белый молчал и извивался в руках. Потом хлынуло по переулку, словно из прорванного мешка, давя друг друга. Бежал ошалевший от ужаса народ, очистилось место, совершенно белое, с одним только пятном, брошенной чьей-то шапкой. В переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко, трижды отрекшийся, заплатил за свое любопытство к парадам. Он лег у палисадника церковного Софийского дома навзничь, раскинув руки, а другой молчаливый упал ему на ноги и откинулся лицом и в тротуар. И тотчас лязгнули тарелки с угла площади. Опять попер народ, зашумел, забухал оркестр, резнул победный голос. «Кроком руж!» И ряд за рядом, блестя хвостатыми галунами, тронулся конный курень Рады.